18 августа 1939 года. Три недели и два дня солнце восходит и заходит. Ранним утром 24-го дня жизни Стэнли я стою у окна крошечной комнатки в квартире Эрны и держу моего малыша на руках. Он спит, а я смотрю на него и крепко прижимаю к груди. Его глазки бегают под бледными веками, темные ресницы красиво изогнуты. Грудка опускается и поднимается размеренно и тихо. Дыхание вылетает сквозь приоткрытые губы. Во сне он то и дело морщит крошечный лобик, точно уже знает, что ему суждено, и силится понять. «Зачем же ты меня отсылаешь?» «Затем, что я слишком тебя люблю, чтобы оставить здесь». «Скоро придут Эрна и ее мать, чтобы забрать его у меня. Мы решили, что будет лучше, если я пока останусь здесь. Они отвезут его, троих детей Йозефа, сына Лены и еще пятерых. Итого 10 детей в Берлин, где те сами сядут в поезд и поедут в Гамбург. Оттуда в Роттердам и на пароме в Харидж. Вместе с ними в поезде будут сотни растерянных, несчастных еврейских ребятишек, которых родители, отчаявшись, отослали в Англию, надеясь, что там ничто не будет угрожать их жизни. В Харидже их встретит Вальтер и заберет пятерых к себе домой. Если бы я могла поехать с ними и никогда не возвращаться. Но двери в большой мир заперты и заколочены, осталась лишь щелка, сквозь которую еще сочится тоненький детский ручеек. Скоро захлопнутся и английские двери, а значит, Стэнли должен уехать сейчас, а я останусь здесь и попытаюсь выжить. Ему на шейку я надела ярлычок, на котором написала имена его и Вальтера, как будто я отправляю посылку по почте. Все документы готовы, проштампованы, лежат в маленьком чемоданчике вместе со сменой пеленок, подгузниками, жестянками с искусственным питанием, бутылочками и моей кофтой. А вдруг мой запах, которым она пропиталась, поможет ему успокоиться, когда он заплачет? Я волнуюсь. Как-то 15-летний кузен Вальтера, который в глаза не видел Стэнли, будет управляться с ним в дороге. Но я должна верить, что все пройдет хорошо. Ведь кроме веры у меня ничего не осталось. Но есть еще одна вещь, которую я должна положить в чемодан. Я выдвигаю ящик ночного столика и вынимаю из него дневник, заполненный до самой последней страницы моим мелким бисерным почерком. Осторожно кладу его под одежду. Если случится самое худшее, я никогда больше не увижу своего сына, то вот его история. В этом дневнике вся я, все самое лучшее и самое худшее обо мне. Хотя, конечно, Вальтеру и Ане решать, покажут они ему дневник или нет. Стучат. «Войдите». Откликаюсь я, не отрывая глаз от личика Стэнли. «Привет». Слышу я голос Эрны, которая подходит и встает со мной рядом. «Пора», — добавляет она тихо. Я киваю, но с места не двигаюсь. «Отец уже ждет нас на улице возле дома. Через полчаса нам надо быть на вокзале, чтобы успеть сесть в первый поезд до Берлина», — объясняет она. «Прости меня, Хэтти, но времени действительно очень мало». «Да, знаю», — отвечаю я. «Дай мне всего одну минуту, я сама спущусь с ним вниз». Она кивает и закрывает за собой дверь. «Ну вот», — говорю о Стэнли. «Я хочу, чтобы у тебя была хорошая жизнь. А еще я хочу, чтобы ты знал. Я люблю тебя и всегда буду любить. Надеюсь, что эта ужасная война все же не состоится и все как-то уладится. И тогда, очень скоро, я за тобой приеду. А я обязательно приеду, мой милый мальчик. Обещаю тебе это. Я приеду». Крепко прижав его к себе, я целую его в лобик, а потом заставляю себя оторвать от него взгляд и смотрю в окно. Вид из него великолепный. Этот дом выше всех соседних, и я вижу крыши, а между ними площади и много деревьев. Солнце еще не встало, но уже позолотило горизонт, окрасив облака на востоке красными розовыми полосами. Там, где лучи еще не коснулись их подбрюшей, они пурпурные, а дальше на запад угольно-черные. Светлеет стремительно, и прямо у меня на глазах пушистые облака меняют свой цвет от красного к бледно-розовому и, наконец, к белому. От горизонта вырастает край солнечного диска. Сияющая дуга чистого золота выстреливает яркими лучами, которые сразу прогоняют ночную тьму. С неимоверной быстротой солнце поднимается еще выше, превращая небо в огромный резервуар желтого пламени. Родился новый день.